Я перейду на русский язык сейчас, потому что словом сегодня будет делиться драгоценный раб Божий, слуга его, который живет в городе Калуге. Я хочу вам представить пастора Григория, его жену. Встаньте, пожалуйста. Я познакомился с этим человеком 4 года назад, чуть больше, ну, 4 года я беру. И вы знаете, что в течение этих 4 лет вот я ездил туда и делился словом. И сегодня, слава Богу, Григорий, брат, приехал в Израиль, он буквально на несколько дней, и будет делиться словом. Почему для меня важно, чтобы вот именно такие люди делили словом в нашем собрании? Потому что он 20 лет назад открыл общину на пустом месте. Он из Белоруссии поехал в Россию, в город Калуга. Вообще ничего не было. Вот он пришел, потихоньку он начал служение. И сегодня у них в собрании, вот они уже добавили сейчас 3-й поток воскресенья, потому что не помещается просто у них вот по основным служениям. 450 человек приходят. Это те, кто приходят, не те, кто есть на списках. Да. Через него Бог открыл 34 общины по области. Реп-центров, вот Саша, брат, находится под руководством и духовным покровом этого пастора. Он уже 7 реп-центров открыл, насколько мне известно. Все они сами себя обеспечивают, функционируют и приносят добрый плод. Молятся они сейчас еще 5 общин, вот хотят открыть. Конкретно есть уже люди и места, как бы это в процессе, да, вот еще. И знаете, для меня очень важно, почему вот с такими людьми общение, чтобы у нас они делились. Это люди, которые практикуют жизнь в Боге, не теоретики, которые много знают. Эти люди много знают, потому что живут этим много лет подряд. Это внутри уже. У них с Ольгой 5 детей. Вот. Достаточно такая вот большая семья. Хорошая очень община. Много служений. У него ярко выраженный дар евангелиста. Они очень сильно заряжены на евангелизацию. Я когда приезжаю в Калугу, вот, бываю на их, как-то так вот выпадает всегда. Четверг, по-моему, да, это у них пост и лидерское такое собрание. Вот. Вот за последний год в общину 50 человек пришло. То есть они очень сильно вот на это нацелены. И Россия действительно еще имеет очень много мест таких вот, где еще, наверное, не ступала нога миссионера. И я хочу сказать, несмотря на то, что мы живем в Израиле, мы евреи, да, мы как бы, ну так, близко очень находимся к источнику, в нас не должно быть гордости, в нас не должно быть гордыни, вот такой, знаете, нехорошее. В нас должно быть братское сотрудничество, потому что у таких сосудов всегда есть чем поделиться полезным для собрания. Я верю, что если мы будем внимательны, мы услышим для себя зерно, нужное слово. Поэтому дары различные, а дух один и тот же, как сказал Рабби Шауль. И поэтому вот у нас с Григорием дары разные, да, а общины очень похожи. Я приехал когда в Калугу первый раз, вроде большая община. Я зашел, ну семья, вот знаете, как дома. У меня ощущение вообще не было, что я куда-то попал в другое место. Редко так происходит, но вот бывает. Поэтому я передаю микрофон пастору. Пусть Бог благословит. Пожалуйста. Да. Шалом. Простите, не знаю больше иврита. Да, но продолжу по-русски. Мир вам, драгоценные братья и сестры. Мир вашим домам, мир вашим семьям. Мир всему, чем благословил вас Господь, Бог наш. Знаете, я сижу, слушаю, вот, я думаю, может быть, стоило приехать в Израиль, чтобы послушать что-то о себе хорошее. Пастор Ростислав рассказывает, а мне ли это? На самом деле, мы очень благословлены служением пастора Ростислава в России, в Калуге, и хочу сказать спасибо вам, что вы благословляете, отпускаете его на служение в России, и находясь там, и в служении, в общении, он очень много рассказывал о вашей общине, рассказывал о том, какие хорошие люди, вот, и какая хорошая действительно, как семья, и для меня было всегда желание быть здесь, чтобы увидеться, вместе помолиться Господу, прославить Бога, и я рад этой возможности, которую сегодня дал Бог, быть сегодня здесь. Спасибо, пастор Ростислав, Ирина, за прием, за гостеприимство. Мы на самом деле вот эти дни чувствуем себя как дома, и как-то даже неудобно, столько забот и хлопот относительно нас. Ну, да воздаст вам Господь милостью, любовью и благодатью. Вы знаете, у каждого из нас как-то свой приход к Богу. И меня дедушка, он уверовал еще в 60-е годы, когда в Советском Союзе было время атеизма, гонений, разные такие моменты, и он молился за себя, за свою семью. У него была большая семья, 8 детей, и он один посещал богослужение, молился, и в то время ни жена, ни дети, никто не хотел идти к Богу. Впоследствии уже, когда дедушка отходил в вечность к Господу, то вся его семья уже была верующая. Все дети крещенные, только один сын еще, пока вот жена так сдерживает, сдерживающий фактор, а так все дети, внуки, правнуки, верующие служат Богу. И я вспоминаю, как, насколько вот важно, что он посвятил себя на служение Богу и служил, и был верен Господу. «Веруй Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Но перед тем, как я буду делиться словом, я что-то вспомнил, вот одну ситуацию, один пример, который произошел в одной из деревень Белоруссии. В то время советского периода, в то время гонений, атеизма, когда, вы знаете, за то, что проводили богослужение, определенные органы вызывали и давали штраф, и за каждое богослужение штрафовали, и вот была одна семья, дедушка и его семья, и он как был верующий, проповедовал, как умел проповедовал, и всегда кто-то докладывал в органы, что он проводил богослужение, его вызывали и штраф, вызывали и штраф. И вот у них был выбор, проводить богослужение, чтобы платить штраф, или, может быть, не проводить богослужение. Но они были верны Богу, он положил в своем сердце, несмотря ни на что, славить Бога. И вот очередной раз, когда заплатили штраф, он приходит потом домой, еще жить надо целый месяц, семья, кормить семью, а последние деньги отдал на штраф. И он смотрит, знаете, ответственность за семью, за жену, за детей. И он зашел где-то в уголок комнаты, стал на колени, стал молиться: «Господи, я благодарю Тебя, что я могу служить Тебе». И вы знаете, такая слова благодарности. И потом говорит: «Господи, Ты знаешь, что я никогда у Тебя не просил денег. Я всегда как-то просил сил, здоровья, чтобы работать, зарабатывать и чтобы другим еще помогать. Но сейчас я попал в такую ситуацию, когда нет денег. Я прошу Тебя, Господи, ну, дай мне, пожалуйста, денег». И вот когда он молился так, вдруг ему на сердце пришла одна мысль. Написать письмо Богу. И он взял лист и на этот лист написал: «Благодарность, Боже, благодарю Тебя за спасение, за призвание, за честь служить Тебе, что Ты хранишь меня, мою семью, моих деток и никогда не оставлял». И знаете, благодарность, благодарность, благодарность, а в конце: «Господи, а сейчас я в таком, Ты знаешь, вот мою ситуацию, очень сложной жизненной ситуации, пожалуйста, дай мне 100 рублей, чтобы мою семью прокормить до следующей зарплаты». И подписал: «Твой верный раб Иван». Листок сложил, конверт положил, а потом: «А как, куда подписывать?» И вы знаете, в такой детской простоте, вере, где написано, куда он пишет, на небо, кому? Богу. Вот, обратный адрес он написал, индекс, адрес, фамилию, имя, отчество, и бросил почтовый ящик. Через три дня, его вызывают определенные органы. Почему? Потому что это когда письмо пришло в почтовое отделение, ну, сразу как бы во время такого советского передового движения вперед, вдруг такое письмо. Его вызывают, и он приходит в кабинет, сидят три человека с органов за столом, и он заходит, они смотрят в простой, бедной одежде, шапку в руках, мед, и они стали, посмотрели на него, ну и стали ему читать, говорит, ну, если кто-то помнит, то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, вот, ну, в таком духе лекция, тут находится некоторые темнота, которые в Бога верят, ну, ему читали лекцию, один, второй, третий, он стоит, переминается с ноги на ногу, в землю смотрит, ничего не говорит. И тут один из сидящих за столом достает 50 рублей и говорит, послушай, ты у Бога деньги просишь, чтобы ты знал, что не Бог тебе дает деньги, а я и партия тебе даем деньги. На тебе 50 рублей и уходи, чтобы больше мы тебя не видели. Он взял, ни слова не сказал, в карман деньги и ушел. Через три дня опять в органы приносят письмо от брата Ивана. И там написано, они читают, и опять целое письмо благодарности. Боже, за спасение благодарю, за охрану семьи, за благословение, за все, и за то, что ты всегда слышишь. И вот даже когда я тебя попросил один раз 100 рублей, потому чтобы семью прокормить, ты послал мне деньги, спасибо тебе, Господь. И вы знаете, все письмо благодарности. И потом внизу приписка. Господи, но только я хотел бы тебя об одном еще попросить. Если в следующий раз ты будешь мне передавать деньги, то через этих людей не передавай, потому что они половину себе забрали. Драгоценные братья и сестры, я хотел бы поделиться Божьим Словом. Вы знаете, иногда бывают такие жизненные моменты, ну, может быть, с юмором или без юмора, но на самом деле Бог слышит молитвы, внимает, отвечает и никогда не оставляет тех, кто на Него уповает. Поэтому я вдохновляю служить Богу, доверять Богу в любое время нашей жизни, потому что Он верный. Он слышит и отвечает. Хотел бы прочитать вместе с вами два места Священного Писания. Одно, книга пророка Исаии, 28 глава. Книга пророка Исаии, 28 глава, с 23 по 29 стих. Книга пророка Исаии. 28 глава, 23 по 29 стих. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравнивает поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает мин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катает под мину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его и велика премудрость его. И второе место Писания я хотел бы предложить, чтобы мы прочитали. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, с 36 по 39 стих. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 36 по 39 стих. Даже, может быть, по 43 прочтем. С 36 по 43 стих. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал ему ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пошлет Сын Человеческий ангел своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Вы знаете, я обратился к Богу, когда был студентом. Я в то время учился в сельскохозяйственном институте. После второго курса Господь призвал меня в свой чудный план и дал мне милость служить Ему. И потом я уже заканчивал учебу верующим. Я имел возможность работать по специальности старшим агрономом, в то время в совхозе. И, вы знаете, в какой-то мере моя жизнь связана с сельским хозяйством. И как бы здесь не просто теоретические, но какие-то практические моменты мне приходилось работать, знать, понимать и делать. И вот сегодня вот эта тема проповеди, о чем я хотел бы поговорить. Вот эти два места Писания, вы видите, что они связаны с сельским хозяйством. И сельское хозяйство, если кто помнит, в советское время всегда была битва за урожай. Говорят, Россия до революции, она особых битв за урожай не было, но Россия была страной, которая много отправляла зерна, во многие страны мира продавала. А вот когда было вот такое хорошее наше прошлое, то несмотря на то, что была битва за урожай, давали ордена, медали героя социалистического труда за достижения в сельском хозяйстве. И нам в газетных и в новостных сводках всегда говорили, посеяли столько, убрали столько, закрома закрыли столько. Но почему-то всегда зерна не хватало. И всегда страна закупала зерно за рубежом. И вы знаете, когда мы рассуждаем, потому что проблема была в одном. Одно дело посеять, вырастить, но не меньше была проблема убрать. Может быть, кто-то помнит, что иногда бывало, что целые поля оставались на зиму. Вот, зимовать почему? Потому что вырастить вырастили, а убрать не успели. И вы знаете, кто-то получил медали за то, что засеяли поля, что вырастили, а пользы-то никакой нет, потому что жатва погибла в поле. И когда мы говорим о урожае, о сборе, то важно не только вырастить, важно убрать. И вот эти два места Писания мы посмотрели, вот и книга пророка Исаии, и Евангелие от Матфея говорит практически об одном и том же. В Евангелии от Матфея написано, жатва есть кончина века. Когда я пришел в общину, посмотрел, я думаю, не для моей ли проповеди подготовили этот, да, эти колосья. Послушайте, когда мы говорим вот о евангелизации, пастор Ростислав говорил о том, что мы в Калуге, мы имеем большое видение, потому что наше видение приводит далекие от Бога людей к полному посвящению Иисусу Христу. Мы понимаем, что, как Христос говорил, посмотрите, нивы побелели и поспели к жатве. Если никто не будет проповедовать, никто не будет служить, как люди могут уверовать, если не будет проповедующего? И основное направление, наверное, нашей жизни, служения, это нести Божье Слово. Это приводить далеких от Бога людей, чтобы они посвящали свою жизнь Господу. И, наверное, вот эта евангелизация, что вот эти колосья, они не остались на поле, но их сжали, их принесли, и вот они находятся здесь. И период жатвы, это период евангелизации. Жатва – это евангелизация. Когда как-то Бонке говорил, что, говорит, раньше жали серпами, а сегодня, когда он проводит такие большие евангелизационные крусейды, это, говорит, как огромные комбайны выходят вот и быстро сжинают огромное количество колосьев. Но проблема бывает во многих церквях России, потому что мне приходится служить, бывать не только в Калуге, но посещать многие регионы России, церкви, о том, что люди, приходя в церковь, приходя в общину, они успокаиваются. Иногда кажется, вот самое главное, ты приди к Богу, приди в общину, и у тебя будет все хорошо. Но то, что эти колосья, эти сжаты, то это еще не все. Но здесь стоит такой снопик для красоты, для какого-то духовного значения. Но мы знаем, что изначально растения растут, и зерна, они выращиваются не для того, чтобы вот так стоять в снопах, но это только первый этап, который происходит с растениями. А дальше что нужно? Вы знаете, когда мы говорим о жатве, о том, что жатва – кончина века, как написано в Евангелии от Матфея, то однажды будет время, когда земля, все дела на ней сгорят. Когда солому сожжут огнем неугасимым, вся шелуха погибнет, но очень важно, чтобы попасть в житницы Божьи. Чтобы зерно не осталось на земле, чтобы зерно не осталось соломой, потому что солома будет сжигаться и погибнет зерно. Поэтому в сельском хозяйстве есть такое понимание, что зерно надо вымолотить. Что такое молотьба? Это процесс отделения от соломы. Зерно, оно выросло хорошо, но оно должно отделиться. И в книге пророка Исаии написано, что каждый род семян по-разному вымолачивается. Я читаю, даже будучи агрономом, я читаю, я как бы не представляю, потому что в тот период, когда я учился, я работал, уже палками никто не вымолачивал. Цепями никто не вымолачивал. Уже свои вот комбайны, приспособления, которые для каждого рода семян своя идет молотьба. Но тогда, когда писал Исаия, вот передавал это слово, то для людей, которые жили в то время, это было так понятно, какой род семян чем вымолачивают. Что-то палками, что-то цепями, а где-то водят молотильные колеса. И цель одна, чтобы отделить зерно от соломы. Цель одна, потому что ценность имеет зерно, не солома, не колосья. И, как я уже говорю, в зависимости от рода растения, от твердости семян, по-разному как-то происходит процесс молодьбы. Я хочу сказать, что я уверовал, будучи студентом, и иногда бывает так, что некоторые люди уверовали и сразу отделились от мира. Сразу сказал, все, я с грехом завязываю, с грешным образом жизни завязываю, я посвящаю себя на служение Богу. А некоторые уверовали, И еще, знаете, вот на богослужении, а потом ведет грешный образ жизни. Как кто-то сказал, некоторые верующие, как подводная лодка, они в шаббат всплывают, вот они здесь славят Бога, потом заканчивается богослужение, они погрузились и целую неделю живут, как будто их нет. То есть никто не видит их как верующих. До следующей субботы, да, всплывают. Я знаю, что у вас не так, это может быть в Калуге вот так верующие живут, а вы искренне верите Богу. И вот говоря об уверовании, я уверовал Господа, и мое покаяние было в палате реанимации областной больницы города Гродно в Белоруссии. Меня привезли, мне был перелом 5-го шейного позвонка, и мне сделали снимки, наложили гипс, половина тела как скафандр. И вот, когда я лежал в реанимации, первую же ночь после этой травмы, которую я получил, никого не было, все тело болит, я не знал вообще будущей своей, буду ли я ходить, буду ли я вообще нормально передвигаться. И вот я лежал на больничной кровати, и это была моя ночь, было обращение к Богу и период моего покаяния. И там, на больничной койке, я каялся в грехах, как умел, как мог, я плакал. И я сказал: Господи, если Ты дашь мне здоровье, я обещаю, что я буду служить Тебе всю свою жизнь. И мне так хотелось бы, чтобы я сразу раз, здоров и вот получил исцеление, но я 3 месяца находился вот в этом гипс, как скафандр. И за это время я полностью прочитал Библию, я каждый день молился, и Бог дал мне укрепление. И когда я возвратился на учебу, вот в институт, я жил в общежитии, и подходили друзья: давай пойдем выпьем, давай там какие дела. Я уже твердо принял решение, все, я отделился от этого мира. Вы знаете, так бывает колосся, которое бывает сразу раз, оно созревшее, некоторое зернышко, оно сразу раз и выпало с колоска, и легко. А некоторые зернышко, они не так-то легко отделить. Бывает так, что вот даже шелушить, оно не выпадает. И вот когда я был студентом, я сразу заявил всем своим друзьям: я верующий, все, я с вами дел не творю, я посещаю церковь. И со мной в комнате жило еще 4 парня, я им проповедовал, по-разному относились, но однажды, когда остальные 3 уехали домой на выходные, 4-й остался, и утром в выходные я поднялся и говорю: слушай, я иду в церковь, пойдем со мной. Ему делать нечего было, он говорит: пойдем. И когда мы пошли на богослужение, Дух Святой коснулся его сердца, ему так понравилось. И мы идем назад. Я говорю: ну как тебе? Он говорит: да, хорошо. И потом он мне говорит: только никому не говори, что я с тобой ходил. Я говорю: ладно, никому не скажу. И когда среди недели богослужение, я говорю: пойдем. Он говорит: ты выходи первый, а потом я за тобой пойду. И мы идем на богослужение, потом возвращаемся назад. И он говорит: я немножко погуляю на улице, а ты иди первый, а потом я за тобой. Я понимаю, что он еще не может принять твердого решения. Мы жили в общежитии на 4-м этаже. И когда мы поднимались по лестнице, длинный коридор, а с этой стороны было место, где собирались ребята и курили. И всегда там были наши однокурсники, которые курили, общались, разговаривали. И я проходил, они говорят: ну что, опять ходил молиться? Я говорю: да, ходил молиться, и спокойно шел дальше. И когда он, мой друг, проходил, он 1 раз, 2 раз, тихонько, чтобы не заметили. А потом очередной раз я прошел в комнату, он минут через 5-10 поднимается, идет. И эти ребята обычно ничего не говорили, а тут говорят: Серега, ты что, тоже с Григорием ходил молиться? Тоже туда ходишь? И он растерялся, пришел в комнату, говорит: ты что, сказал им, что я ходил с тобой? Я говорю: не сказал. И вы знаете, до этого он приходил после богослужения, потом встанет с ними, покурит, там разговаривает, делает вид, то есть со мной он верующий, а когда попадает в это общение, неверующий. И вы знаете, такое вроде и Богу молится, и от мира не может отделиться. И иногда такой вот Бог допускает моменты, потому что если ты не отделишься от мира, ты не войдешь в небесные житницы. Если ты не отделишься от шелухи, от соломы, ты не войдешь туда, в Божье призвание. И иногда Бог допускает, и Он говорит: слушай, на меня они как наехали, стали надо мной насмехаться, и говорит: слушай, иди отсюда, что ты сюда пришел, сектант, иди с Григорием молись. И ему деваться некуда было, как полностью стать служить Богу. И сегодня он живет в Украине, он служит Богу со своей семьей, но я помню тот момент, когда как ему было сложно отделиться вот от этого мира. Вроде и Богу нравится служить, но и мир. И говорит: не можешь служить двум господам, невозможно удержаться на двух. Говорит: если Господь есть Бог, Ему последуйте. Одна женщина как-то пришла и говорит: пастор, на меня на работе воздвигли гонение. Она уверовала и так радовалась, что уверовала в Бога. Знаете, благодать Божия наполнила ее сердце. Она говорит: пастор, на меня воздвигли гонение. А в чем это гонение? Говорит: обычно на работе в пятницу вот наш коллектив брали бутылочку, садились вот и как бы заканчивали рабочую неделю вот алкоголем. Вот. И тут, говорит, я уверовал, я всем свидетельствовала. И пришла пятница, они сели за стол, я пришла, чтобы сесть вместе с ними. А они говорят: ты что к нам сюда пришла? Иди отсюда. И она говорит: пастор, на меня гонение. Послушайте, иногда бывает, вот нас не понимают дома, иногда нас не понимают на работе, иногда говорят: слушай, ты верующий, тебе нельзя воровать, нельзя то делать. И Бог допускает такие процессы, если мы сами не можем отделиться от мира, то Бог ставит нас в такие ситуации, чтобы отделить нас от этого мира, потому что Он не может дальше с нами не произвести никакую работу, потому что в Библии написано: не любите мира, не того, кто в мире. Кто любит мир, том нет любви отчей. Поэтому процесс отделения от мира, он должен быть в нашей жизни. Хорошо, что мы в общине, хорошо, что мы здесь, но очень важно, чтобы мы были отделены от этого мира. И если мы еще не отделились, драгоценные, то в нашей жизни, если мы добровольно не отделились, то Бог будет допускать молотьба кого-то палками, как там написано в Исаии, цепями, а где-то молотильные колеса. И цель одна, для того, чтобы ты не остался на погибель, для того, чтобы войти в Божью житницу. Итак, Бог работает с нами. Аминь. И в моменты, вот этот процесс, первый этап молодьбы, который вот происходит в нашей жизни, цель отделения от мира. Давайте скажем: отделение от мира. Отделение от мира, чтобы мы могли быть посвящены Господу. Второе, о чем я хочу сказать, что когда зерна, мне не хочется портить здесь такие красивые колоски, вот, но когда зерно вымолочено, и обычно вот даже во время, когда я работал агрономом, такое место, как ток называлось, забетонировано под навесом, куда машины свозили и сваливали все зерна, и они в куче такой лежало. И скажите, вся ли работа произведена с зерном, когда оно сложено на таку? Вы знаете, я был молодой агроном. И теория – это теория, а практика – это практика. И главный агроном, который был, он меня учил. Он говорит: радуешься? Ну да, мы вырастили, столько зерна собрали. Он говорит: это еще не все, подойди. И что он делал? Он просовывал руку в кучу вот этого зерна и говорит: просунь руку. Я просовывал. И говорит: что ты чувствуешь? Горячо. Горячо. Оказывается, снаружи все так красиво, а внутри горячо. Почему? Зерно собирается, оно имеет определенную влажность. И влажное зерно, оно горит. И если ничего не сделать, снаружи оно будет все нормально, а внутри оно все спреет, сгорит и все испортится. Оказывается, снаружи может быть очень красиво, а внутри совершенно все по-другому. И он учил меня, поставили женщин. Вот, это был такой процесс, не было техники, но деревянные лопаты, и что делали? Да. С кучи в кучу. Вот, просто брали зерно и с одной кучи в другую, с той в другую. Для чего? Для того, чтобы оно просохло. Потому что для того, чтобы положить в амбары, влажность зерна должна была быть не больше 15, максимум 17%. Если больше, оно не может сохраниться. И вот внутрь туда лопату загоняли и перелопачили. Образно говоря, это зерно перелопачили с одной кучи в другую. С одной в другую. До тех пор, пока оно не просыхало. Послушайте, иногда мы приходим в общину, садимся, и внешне мы все такие хорошие. Но внутри мы посмотрим, ну все нормально. Но бывает, человек приходит к Богу, приходит в общину, уже вроде отделился от мира, а внутри сердце полно обиды. Бывает такое, обиды в сердце? Где-то непрощение какое-то, где-то какая-то боль. Где-то зависть. И человек приходит, он находится, вот, и внешне не видно, а внутри там происходит процесс. И Писание говорит, от избытка сердца, говорят уста. И Писание говорит, что более всего хранимого храни сердце твое, потому что от него источник жизни. Для Бога важно наше сердце, для Бога важна наша внутренность. И бывает так, что такое перелопачивание? Это когда мы приходим к Богу, мы находимся в общине, и я не знаю, как здесь, но вы знаете, что в России многие люди привыкли так, вот пришел в храм, вот помолился, чтобы никого не трогать, и его никто не трогал. Но когда приходят евангельские церкви, человек обращается, кается, и начинает с ним вести душепопечение. Работа. Слушай, как у тебя дела в семье? Как у тебя отношения с мужем, женой? А на работе? А не подвержен ли ты вредным привычкам? И задаются вопросы. Что такое вопросы? Кто-то внутрь, знаете так, руку засовывает и перелопатит. Где-то приходит, может быть, обличение, что нужно освободиться. Послушайте, далеко не всем нравится, когда его перелопачивают. А больше всего не нравится это детям и подросткам. Вы знаете, обличение, вот перелопачивание, это обличение, когда мы хотим идти за Богом, но где-то что-то у нас неправильно, и нам говорят, нужно подправить. Нужно вот так сделать, нужно так. Проблема многих людей, что они давно уже, казалось бы, идут за Богом, но по-прежнему остаются духовными младенцами. Послание к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова: «Не могу уговорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Почему? Потому что если между вами есть ссоры, распри, разногласия, то не плотские ли вы? И некоторые люди, они, может быть, уже многие годы служат Богу, казалось бы, служат Богу, но остаются на младенческом уровне, обидчивые, вот, где-то гордость, завистливые, то есть внутри не произошел процесс изменения и процесс улучшения, приближения к Богу. Поэтому, драгоценное, когда мы приходим, не смущайтесь, не обижайтесь, когда подходят служители, когда они пытаются вникнуть в вашу жизнь, когда пытаются что-то помочь, когда пытаются что-то исправить. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы могли освободиться, и, может быть, Бог перелопачивает для того, чтобы, самое главное, сохранить нашу жизнь и сохранить нас для вечной обители. Когда я уверовал и какое-то время посещал богослужение, а община была... в то время небольшая, и много пожилых людей, пожилые проповедники. И я уверовал, и этот мой друг Сергей уверовал, и прошло какое-то время, и нам дали возможность проповедовать. И мы вначале как-то робко, а потом смелее, и потом мы уже приходили на богослужение, а во время службы, было, что там 3, 4, 5 проповедников говорили короткую проповедь. И вот когда богослужение проходило, и на этом богослужении нам давали проповедовать, то это было самое лучшее богослужение. И вообще отличные проповеди. Если во время богослужения назначали других проповедников, а нас, таких вот помазанных проповедников, проходили мимо, мы сидели, заканчивали служение, мы шли и друг другу говорили: сегодня что-то проповеди как-то нехорошие были. Вообще нечего взять было. И вы знаете, мы друг друга ободряли. Когда он проповедовал, я говорю: слушай, ну ты молодец, так хорошо сказал. Когда я проповедовал, вот, молодец, вы знаете, как говорит, кукушка хвалит петуха. Да, за то, что хвалит он кукушку. Мы друг друга хвалили, и мы росли в своей гордости. Послушайте, в своей гордости. И рядом с нами был тоже один парень, студент. Он с детства был верующий. И он наблюдал за нами. И однажды идем после богослужения, говорит: ребят, можно с вами поговорить? Ну да, можно. И вы знаете, он нас стал перелопачивать. Вы знаете, он стал вникать, потому что он наблюдал за нами, что наши сердца наполнились гордостью. Вы знаете, вот мы уже критикуем других, мы уже даем оценку другим. И я прошли, вы знаете, больше 25 лет прошло. Я помню эту ситуацию, и я благодарю Бога за этого человека, который Бог послал, чтобы нас стал перелопачивать. Потому что внутри мы стали гнить, мы стали гореть внутри. И вы знаете, может быть, мы не остались бы в Боге, если бы Бог не послал его, и он не помог нам избавиться от гордости, от критики, от превозношения. И нам нужно, чтобы и Бог допускает в нашу жизнь людей, которые бы перелопачили нас время от времени. Часто бывает это пастор или служители, а может братья и сестры. И Писание говорит, если ты видишь брата согрешающим, то есть он считает, он нормально, а ты видишь, что сделай? Пойди, да, немножко его, да, поверни, оплечи. Если не послушает, если ты сам не справляешься, возьми двух-трех свидетелей с лопатами. Да, если нет, скажи в церкви. Почему? Потому что у Бога есть вечные цели для твоей и моей жизни. Один пастор как-то рассказывал, говорит, приехал ко мне внук, говорит, на радостях, говорит, сказал, ну, пойдем за грибами, а туча надвигается. И его жена говорит, да куда вы пойдете? А он говорит, ну, я так хотел внуку радость доставить, да пойдем. Она, ничего вы не найдете, только мокрые будете. Ну, говорит, слово за слово как-то с женой немножко поспорил. Говорит, а я 50 лет пастором, внуку 5 лет. Говорит, идем в лес, уже у меня настроения нет, с женой поспорил. Вот. И то, что-то и грибы неохота собирать. Как-то вот, ну, особо не собрали, возвращаемся назад. И внук идет, держит меня за руку и говорит, дед, а дед? Я говорю, что? Говорит, хочешь тебе что скажу? Говорит, скажи. Говорит, в следующий раз, если бабушка тебе будет что-то говорить, а ты молчи, и хорошо будет. И я, говорит, я иду, и я думаю, Господи, я 50 лет пастором. Вот, внук 5-летний учит меня. Он наблюдает и обличает меня. И вы знаете, я хочу сказать, что процесс, вот, обличение, очищение, приближение к Богу – это процесс, который идет всю жизнь. Поэтому Давид, он понимал, он говорит, пусть обличает меня праведник. Это благо. Обличение – это бесплатная консультация. Когда за тобой наблюдают, когда пришли, сказали, и вы знаете, это благословение, когда, почему? Потому что Бог хочет сделать нас лучше. Я, наверное, не сильно вас ободряю сегодня, да? Да, но перелопачивание – это еще не все. Еще не все. Потому что, когда зерно просушили, в амбар, ну, неправильно сразу заложить. Почему? Потому что, когда зерно просыхает, то там получается много пыли, в которой грязь была, пыль получается, ну и, соответственно, шелуха и всякие вредители. И что делают? веять надо, да? А что такое провеяние? Вот в народном, да, берут на сквознячке, подняли и бросили. Подняли и бросили. И вы знаете, в такой момент вся шелуха улетает. Вся пыль улетает. А чистое зерно, оно падает на землю. Это легко сказать. Подняли и бросили. А кому нравится, чтобы нас подняли и бросили? Вы знаете, это бывает не очень приятно, когда хорошо, когда подняли, опустили. А когда подняли и бросили, то это бывает болезненно. Это бывает не очень приятно. Но это тот процесс, который Бог производит в нашей жизни. Иногда бывает, нам все хорошо, мы уже уверовали, мы духовно возросли, мы уже считаем духовно зрелыми, и где-то приходит гордость. Приходит вот, я понимаю, я знаю, я духовный, и приходит гордость. Иногда бывает, человек вот так поднимается в служении, вот сейчас как выйду, как проповедую, как спою, и все скажут, молодец. Вот. А вышел, спел, попроповедовал, а тебе после служения сказали, ты плохо сказал, больше ты петь не будешь, или больше проповедовать не будет. Ну как же, я был проповедник, я хотел служить, или какое-то служение было вот на высоте, а потом понизили. И знаете, сколько пыли, сколько возмущения у многих, сколько нехороших слов может выйти изнутри. Или на работе человек вот понижен. Что такое? Добирался, поднимался, подняли, а потом ниже бросили. Вот. Послушайте, я хочу сказать, что Бог очищает нас от гордости, Бог очищает нас от всякой шелухи, от всего, и этот процесс тоже проходит постоянно. Я помню, когда вот пастор Ростислав говорил, что мы начинали общину, и мы двигались, и вот уже мы нашли здание для того, чтобы купить это здание. И все так хорошо, знаете, вот такой хороший настрой, мы ликуем, мы двигаемся вперед, и нужно купить. И там у меня была машина, я думаю, так, мы продаем машину, мы вкладываем в здание, и там такие вот планы были, все просчитано, запланировано. И мой друг ехал из Беларуси на моей машине, и слетает кювет и разбивает мою машину. Как-то жалко, вот он там немного побил, перед бампер, там капот, крылья, оставили машину в Беларуси. Ремонтировали, 2 месяца там ремонтировали, и потом уже вот второй брат перегоняет. Мы выставили ее объявление на продажу, как-то опять я ободрился, вот сейчас мы продадим машину, купим здание церкви, вот все хорошо. И вдруг звонок под Брянском где-то, они попадают в аварию, слава Богу, все живы. А машину, он позвонил, говорит, мы попали в аварию. Я говорю, как машина? Он меня сильно ободрил. Он говорит, восстановлению не подлежит. Я помню, в тот день я ожидал, что вот они приедут на машине, и я собрался в Москву на конференцию. И я не дождался их, мы едем с другими братьями на конференцию, я сижу, и я чувствую, что меня просто, я упал ниже некуда. Почему? Потому что так все хорошо начиналось. Вот оно здание, вот оно купить, и так далее. И потом вдруг как просто пропасть. У вас такое, наверное, не бывает, вот у меня такое было, как просто пропасть. И я сижу, зажался в машине, в уголке, думаю, Господи, ну почему вот это происходит? Хочу сказать, что Бог производит работу в наших сердцах, в наших жизнях, и мы приобрели это здание другим путем, потому что Богу нужно было, чтобы я не надеялся на свои планы, какие-то строил. Бог просто через этот момент и учил меня больше уповать на Него. И в процессе нашей христианской жизни, вы знаете, оно бывает, говорит, как твоя жизнь, говорит, как американские горки, то вверх, то вниз. Одно брата, встречается два брата и говорит, как жизнь? Он говорит, жизнь как зебра. А что как зебра? Да, говорит, то черная полоса, то белая. А сейчас какая? Сейчас черная. Тяжело. Потом встречаются через 2 недели, как жизнь, как дела? Ты говорил, как зебра, ну что, сейчас уже белая полоса? Он говорит, нет, черная. Этот брат говорит, так в прошлый раз мы с тобой встречались, ты говорил, что черная. Он говорит, это я тогда думал, что это черная, оказывается, это была белая полоса. Иногда бывает, за период нашей христианской жизни, я думаю, что все мы переживаем какие-то моменты, когда Бог работает с нами. 7 лет назад у нас родился 4-й сын, и, вы знаете, врачи поставили диагноз, там порок сердца, еще целая куча всяких диагнозов, и сказали, что ну, если не сделать операцию, то максимум 3-4 месяца он проживет. И, знаете, этот период так было, все хорошо, все нормально, и церковь развивалась, и вдруг вот такая ситуация, и 3 месяца моя жена, с ним то Калуга, то Москва, вот больницы. И, вы знаете, это период был, когда, казалось бы, мы на самом дне, вот как говорят, долина смертной тени. Но я хочу свидетельствовать, что Бог благ и милостив. Да, сегодня это самый жизнерадостный ребенок из всех наших детей. Когда у нас говорят, сколько у вас детей, я говорю, 5, у нас мальчик и еще 3 мальчика у нас. И вы знаете, этот период нам нужно было пройти. Период вот когда вот эти больницы, операции, мы делали операцию на сердце, когда ему было 3 месяца. И вы знаете, в этом была милость Божья. И Бог работал с нашими сердцами. И оглядываясь назад, мы видим, что через это мы просто приблизились к Богу. Бог очищал наши сердца, наши жизни, учил больше доверять Ему. И у нас как-то в Калуге, ну, любят ходить молодежь в футболке, что-то пишут, тексты из Библии или какие-то тексты вот на футболке. И один приходит, и у него на груди написано: «Простите, но Бог еще не закончил свою работу надо мной». Бог еще не закончил свою работу над нами, в нашей жизни, характером. И потому что Бог желает ввести в небесные житницы. И буквально вот сегодня мы, я имею благословение быть вместе с женой здесь. Но 2 года назад... поставили диагноз, большая опухоль на кишечнике моей жены. Вот, и для нас тоже опять был период, когда, казалось бы, все так хорошо идет в жизни, в служении, общении. И потом вдруг раз, вы знаете, такой спуск вниз, переживание, волнение. Вот, 2 операции, которые мы пережили, вот, уповая на милость Господа. Я хочу сказать, что сколько мы живем на земле, процесс Божьей работы – он происходит в нашей жизни. Вот иногда нам неприятно, когда где-то Бог допускает, что нас молотят. Нам неприятно, когда Бог допускает, что нас где-то перелопачивают. Нам неприятно, когда, казалось бы, раз подняли нас, потом мы падаем, потом опять, как американские горки. Может быть, нам больно, нам хотелось бы просто тихой, спокойной, равномерной жизни. И Асаф в своем псалме говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Иногда мы смотрим, люди, которые не служат, казалось бы, Богу, живут, все нормально, все хорошо. Но Асаф сказал, когда я увидел конец их, то я сказал: «Господи, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле». И, драгоценное, я думаю, что правильно, пусть моя и ваша молитва будет о том: «Господи, Ты произведи свою работу в моей жизни, в моей судьбе. Я не хочу остаться вот на колосе, я не хочу остаться с соломой, я не хочу остаться в том, что когда придут ангелы, чтобы все сжечь вот солому, все и плевело огнем неугасимым, я не хочу остаться там, где погибает, я хочу войти в Твои небесные житницы. А для этого, Господи, если надо еще помолотить меня, помолоти». Да, если надо где-то перелопать. Если нужно где-то, может быть, ну, веяние вот, поднять, просушить, освободить от всего, что мешает, Господи, сделай. Почему? Потому что самая главная цель – войти в Божьи обители. Драгоценные, да поможет нам во всем этом Господь. И последняя мысль, которую я хотел закончить. Когда зерно уже, оно вымолочено, просушено, оно чисто, то есть 2 пути, где может быть зерно. Либо оно в хранилище уходит, либо оно используется для того, чтобы бросать землю, для того, чтобы прорасти и принести плод. И я хочу сказать, что многие люди, бывает, жизнь заканчивается, уходят на небо, в те небесные житницы. Но если я так думаю, Господи, был момент, когда я падал с 4 этажа, когда сломал позвоночник. И я думаю, Боже, Ты оставил меня живым. Для чего? Для того, чтобы я мог трудиться для Тебя и приносить плод. Драгоценные, каждый день умирают люди, уходят в вечность. Но если мы живы, то не для того, чтобы жить для себя, а для того, чтобы приносить много плода в 30, 60 и 100 крат. Поэтому, драгоценные, Бог производит для того, чтобы мы были плодоносны в нашей христианской жизни, чтобы мы могли служить и приводить далеких от Бога людей к полному посвящению Иисусу Христу. Один брат как-то сказал, приходит пастор, вот в моей жизни, как-то в жизни все бросает, колотит, притесняет трудности, пастор говорит, помолился с ними, говорит, наверное, это ну, для того очищение, освящение. Он пошел через 2 недели, говорит, продолжается. Говорит, ну давай, будем еще молиться, потому что все в руке Божьей. Через неделю еще приходит и говорит, пастор, если это будет продолжаться, этот процесс работы Божьей моей жизни, очищения, освящения, то я, наверное, скоро буду как ангел. А пастор говорит, ну а разве плохо, что ты будешь как ангел? Бог, Он совершает свою работу в нашей жизни, и да поможет нам Господь, драгоценные, быть верными Ему, служить Ему и прославлять Его имя. Итак, жатва есть, кончина века. Разными путями, по-разному, по-особому Бог работает с каждым из нас. Иногда нам кажется, что ближнему ему легче, нежели мне. Но в жизни каждого происходит своя работа. Очищение, освящение, приближение к Богу. Как важно просто довериться Богу. И, Господи, совершай свою работу, потому что мы хотим войти в Твои житницы. Мы хотим быть в Твоей руке. Мы хотим принести много плода для славы Твоей. Да поможет нам во всем этом Господь. Аминь. Спасибо большое за слово. Давайте помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за хлеб, которым Ты кормил сегодня пасту Твою, Твою общину. Благослови, чтобы это слово упало в наши сердца семенами правды, проросло и принесло плоды. Благослови, чтобы мы вынесли и практиковали в своей жизни это слово. Чтобы мы были не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями Слова Твоего. И через практическую жизнь, пускай Твое Слово, оно еще крепче и сильнее работает в нашей жизни. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иешуа Мессии. Аминь.